Дорогие друзья, послушайте, с какой уверенности псалмопевец говорит: «Господь — свет мой и спасение мое, кого мне бояться? Господь — крепость жизни моей, кого мне страшиться? Да, блажен народ, у которого Господь есть Бог, око его над уповающим на милость его, и нет скудости у них». Если это так, возлюбленные, то чего нам страшиться? Для чего нам беспокоиться? Ведь все под его контролем. Вот почему мы можем, как апостол Петр говорит, все заботы наши возложить на него, то есть на Бога, ибо он печется о нас. В древние времена, когда человека пытали, то его садили под мешок, наполненный водой, с которого медленно одна капля воды за другой падала на его голову. Постепенно удары этих капель казались подобно ударам мелких камушек, а затем казалось, как будто каждая капля воды была ударом огромного молотка. Через некоторое время человек сходил с ума. Забота подобна этим каплям воды. Она доводит некоторых людей до потери рассудка, других – до разного рода физических заболеваний, а некоторых – даже до самоубийства. Забота – один из злейших врагов человека. Она никого не щадит. Один известный врач выразился так по поводу заботы: «Язвы желудка зависят не так много от того, что мы едим, а от того, что съедает нас». Медицинская наука приходит более и более к тому заключению, что недостаточно средства, которые удаляют только физические симптомы, но следует обратить внимание на внутреннюю, то есть душевную причину болезни. Какое чудное средство дано нам в Слове Божьем против этой ужасной болезни заботы? Послушайте еще раз мой текст. «Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас». И вот в связи с этим текстом я хотел бы ответить на 4 вопроса. Во-первых, кому были сказаны эти слова? Затем, какие именно заботы следует нам возложить или бросить, как сказано в подлиннике? Третье, куда нам надо возложить их? И, наконец, почему нам следует их возложить или бросить? Итак, первый и главный вопрос, который мы должны выяснить, это кто призван возложить все свои заботы на Бога? Было бы странно применить эти слова, если они не были бы адресованы нам. Вот почему мы должны определить, кому они были написаны. Написаны были они верующим. Петр, обращаясь ко всем верующим, призывает их всех возложить все свои заботы на Бога, который о них печется. Тут нет никаких исключений. Если ты чадо Божие, то ты включен к этому призыву. Теперь заметьте, что велит Петр нас возложить на Бога. Тут сказано «все заботы наши», все, что нас беспокоит, все, что нас удручает. Дух заботы вкрадывается во всех сферах жизни, в материальной, физическую и духовную. В настоящее время умы большинства людей захватило материальное беспокойство, забота о временном, как обеспечить себя и свою семью всем необходимым для жизни, пищей, одежды, жилищем. Это не значит, конечно, что верующий не имеет права заботиться о своих материальных нуждах, но он не должен беспокоиться о них. Как наш Господь так чудно предоставил нам в Евангелии от Матфея в 6 главе, говоря о птицах небесных и о полевых лилиях. И так не заботьтесь и не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться, потому что всего этого ищут язычники, потому что Отец наш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем. Ищите же прежде Царствие Божие и правды Его, и это все приложится вам. Дорогие братья и сестры, сколько из нас могут правду сказать, что мы возлагаем на Господа все наши заботы? А к этому мы призваны. Все заботы – материальные, физические, духовные, личные, семейные, общественные, касающиеся прошлого, настоящего и будущего – все наши заботы возложим на Господа. И теперь третий вопрос, на который наш текст отвечает, это куда они должны возложить свои заботы? Ответ короток и ясен. На Него, на Бога. Почему на Него? вы спрашиваете, а потому что он единый, который может понести эти заботы и не быть ими раздавлен. Вся беда в том, что мы думаем иначе. Мы предполагаем, что мы сами лучше с ними справимся, чем наш Господь. Если не так, то мы бы уже давным-давно возложили наши заботы на Него. Интересно отметить, что этот стих связан с предыдущим стихом, где Петр говорит о смирении, чтобы мы смирились под крепкую рукою Божию. И после этого он говорит «возложите ваши заботы на Него». Почему он призывает к смирению? Потому что беспокойство, забота – это другая форма гордости. Мы воображаем, что мы можем сами все лучше устроить, чем сам Бог. И, наконец, последний вопрос, на который наш текст отвечает. Почему мы призваны возложить на Него наши заботы? Во-первых, что Он единый, который может понести наши заботы. И во-вторых, что все обстоятельства, которые вызывают наше беспокойство и заботы, находятся под контролем Бога. Но Петр приводит еще третью причину, которая заключается в том, что Он заботится о нас. Господь не посылает своих детей возлагать свои заботы на кого-нибудь другого. Он берет это сам, лично на себя. Тот самый Бог, Бог-Отец, который избрал нас, возродил нас, приготовил для нас место в обителях своих, и который лично ручается сохранить нас к этому наследству. Да, Он, который с такой любовью следит за каждым моментом нашей жизни и лично спешит восполнить всякую нужду из своих бесконечных сокровищ, управляя всеми событиями для нашего благополучия, Он сам берет на Себя все наши заботы, благодарение Ему вовек. Да, дорогие братья и сестры, Он заботится о нас, и Его забота личная. Теперь перед тобою самый важный вопрос. Что ты сделаешь с этим приглашением? Возложишь ли ты все свои заботы на Него или нет? Рассказывает, как шел однажды старичок по дороге, неся тяжелый мешок с картошкой. Как ему встретился один знакомый и предложил подвезти на своей телеге. Старичок обрадовался и сел в телегу, продолжая держать мешок с картофелем за спиной. Он, по-видимому, думал, что предложение не относится к его мешку, а только к нему. Однако его друг настаивал, чтобы он положил и мешок на телегу. «Возложи на Господа заботы твои, и Он поддержит тебя», — говорит псалмопевец Давид. Мы смеемся над этим старичком, но я думаю, как много есть верующих, которые держат невидимые мешки с беспокойствами своими на своих плечах, вместо того, чтобы возложить их на Господа. Да поможет Господь принять Его призыв и возложить все наши заботы на Него, ибо Он печется о нас. А если ты, мой дорогой друг, еще не принадлежишь Господу, то первое, что ты должен сделать, это возложить все бремя твоего греха на Него. Да, Он уже понес твой грех на Голгофском кресте 2000 лет тому назад, и только ждет, когда ты придешь к Нему и примешь спасение, которое Он совершил для тебя. Приди сейчас и найдешь покой твоей душе.